وثم سمى المبعوث من هذا وهذا حكما. То есть были названы представители со стороны мужа и представитель со стороны жены хаком, судьей. Лианнахума яхкумани бишар, так как они будут судить по шариату. Аллази яхкуму бима хакама бихиллаху лави хуаль хакам юкалли хакам. И поэтому тот, кто судит на основе того, что не спасал Аллах, имя которого аль-хакам, его можно назвать тоже хаком. Лианнаху, то есть его можно назвать судьей. Лианна хакама яхкуму потому что он судит на основе того, кому принадлежит суд, а это Всевышний Аллах. Поэтому в таком случае можно использовать это имя. Так как Всевышний Аллах описал того, кто судит по его шариату, что он является судьей. Аллавина яхкумуна бианнахум хукам. То есть, который судит, назвал их хуками, судьями. Вагум куда, или же словом кады, судья. Калю джалли валя в сурате Бакара, ватут любиха иля льхуками, литаку люфариха миновали насибе литми вантум талямун. То есть и вы подкупаете судей, чтобы они жрали часть имущества людей, осознательно впадая в грех. Калю ватут любиха иля льхукам, то есть когда вы подкупаете судей, гуа джам льхаким, то есть хукам это множественное число, слово хаким, судья. Сага литляку залик, то есть это дозволено лианна льхакама бишар, потому что человек судит по шариат. Валь максуду бидалика наль адр фи газаль баб, то есть то, что хочется сказать, то, что правилом этикета в этом разделе ан ля юсамма ахадун бишан яхтасу Аллаху джалла валя би, то, что не надо никого или нельзя никого называть тем именем, которым можно описывать только Аллах. Валь дзалика адба газаль баб лави каблиху ляжли хази мунасаба. Поэтому шейх этот раздел, то есть привел после раздела баб тасмиету биль кадль худа, то есть раздел о титуле царь царей, потому что это как продолжение тому. Фатасмиету малику лямляк, то есть имя царь владений мушабахут ли тасмиете абальхакам, чем-то похоже на абальхакам, то есть отец альхакама. Минджи атян нафикули мингум иштираком фитасмия, то есть потому что в каждом из них есть нечто общее, то есть с именем Аллаха субхана ва тааля. Лякин фи ихтиляф, однако есть разница в том, что абальхаким раджи ля шай яфалюху хуа. Это возвращается к тому действию, которое он сам совершает. Ва хуа аннаху яхкум фаярдуна бихукми. То, что он судит, и люди довольны его судом. Ва дзакаль малику лямляк, что касается царя владений, иддиа ляйса ляху шай, то этот человек заявляет о том, чем не владеет. Ва лихаза кана ахна исмин мидилля. Поэтому это самое низкое имя было у Аллаха субханаху ва тааля. Касается масали льбаб, то первый масали ихтираму асма илляхи ва сифати валяу лям яксут маана. То есть необходимость уважительного отношения к именам и качествам Аллаха и запрещение присваивать их людям, даже если в этом нет специального умысла. Вторая масали тагируль исм ляжни залик. То есть смена своего имени ради этого. Третий ихтияру акбариль абна иль кунья. То есть когда ты выбираешь себе кунья, то выбирай себе ее по старшему сыну. То есть это является желательным. 48 раздел бабу ман хазаля бишайн фиги зикруллахи ауль куран ауль расуль. То есть глава о халатном отношении к тому, в чем упоминается имя Аллаха, или же Курана, или к Курану, или к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. Ва каулю Аллахи тааля ва лейн саальтахум Ляйкулюна инна макунна нахуду ва наляб, куля билляхи ва аяти ва расули кунтум тастазиун. Всевышний Аллах сказал, а если ты их спросишь, они, конечно, скажут, мы просто беседовали и шутили. Скажи, не над Аллахом ли, его знамениями, его посланником вы издевались, не извиняйтесь, вы стали неверными после вашей веры. Под кафартум бада иманикум здесь не переведен этот. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل الحديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة التبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء عن اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبقه Фаджаадалика раджуля Расулляй Саласаму Кадиртахаля Уракиба Наката, факали я Расулялла, инна макунна нахуду ванатахаддасу хадиса ракби нактау биги анна тарек. Каля бна умар кани анзуру илляйхи муталликан бин насати. Накати Расулляй Салаллаху алисаляму инна ля хиджарата танкубу риджляйхи. Вахуа якуль инна макунна нахуду ваналяб. Файкулю ляху Расулляй Саласама билляхи ва аяти ва Расулли кунтам тастазиун. Ля таатазиру кад кафартум бада иманикум. Майя льтафиту илляйхи ва майя зиду алей. Ибн Умар, Мухаммад ибн Кааб, Зейд ибн Аслам и Катада рассказывали. Во время похода в Табук один человек сказал, этот человек был мунафиком, не видели мы больших обжор, лжецов и более трусливых в бою, чем эти чтецы Корана. Ибн Умар, Мухаммад ибн Кааб, Зейд ибн Аслам и Катада рассказывали. Во время похода в Табук один человек сказал, был мунафик, не видели мы больших обжор, лжецов и более трусливых в бою, чем эти чтецы Курана. То есть Кура, Бараклуфикум, это уляма, ученый. Имея в виду посланника Аллаха Саласама и его сподвижников. Вот. Видите, да? То есть они поносили не только Пророка Саласама, также и поносили ученых. Поэтому мы знаем, что у каждого человека есть имам. У каждого человека есть имам, за которым он следует. И поэтому мы теперь видим, кто является имамом тех людей, которые в наше время ругают ученых. Это кто? Мунафики. Поэтому всегда говорю, братья Баракулуфикум, вот поверьте мне, рано или поздно это выяснится, иншалаталь, что многие из тех, кто в наше время поносят ученых, потом со временем обычно выясняется, что это либо кафир изначально окажется, то есть что это некие востоковеды пускали такие шубугаты про ученых, либо это просто-напросто мунафики. Они сказали, не видели мы больших обжор, лжецов и более трусов. И когда я это говорю, чтобы правильно понимали, я не называю всех, кто ругает ученых, что они кафиры или мунафики. Нет, я говорю, основа за этими людьми, то есть основа. То есть эти разговоры начинают либо кафиры, либо мунафики. А потом глупые, невежественные, ревностные мусульмане попадают под эту фитну. И они сказали, мы не видели больших обжор, лжецов и более трусливых в бою, чем эти чтецы Курана. Имея в виду посланника Аллаха Саласама и его сподвижников. И как мы сегодня указывали, баракулуфикум, что это сунна иудеев называть людей, то есть или обвинять людей в том, в чем они сами по уши погрязли. И те сифаты, или то описание, которыми мунафики описали пророк саллаллаху алейхи ва саллям и ученых сахабов, смотрите, не видели мы больших обжор. И не видели мы лжецов и более трусливых в бою. То есть лжец. Это же мунафики, Аллах Субхану Тааля сказал, «Валякинна аль-мунафикуна лякавибун». Аллах описал мунафиков, что мунафики, они являются кеми? Жицами. Точно так же, баракот, трусливых в бою. Сколько раз мунафики поступили с Пророком Саласлям? В битве Ухуд оставили Пророк Саласлям из-за трусости в бою? Во время Хандака битвы Ахзаб из-за трусости убежали с поля боя или нет? И поэтому, баракаллаху фикум, видите как? То есть мунафик сам по уши погряз в чем-то, а потом обвиняет в этом других людей, то есть тот, кто не причастен к этому. И поэтому те люди, которые в наше время называют таких ученых, как Ибн Баз, Усаймин, куфры, не мунафиками и так далее, валлай, братья, поверьте, это сами они такие, и они мунафики, и поэтому они называют таких ученых такими именами. Имея в виду посланника Аллаха Саласлама и его сподвижников, читающих Куран, Ауф ибн Малик возразил ему и сказал, ты не только лжец, но еще и лицемер. Я обязательно сообщу об этом посланнику Аллаха. После этого Ауф отправился к пророку, чтобы ему обо всем рассказать. Ауф ибн Малик пошел делать гиба, пошел сплетни делать. Но он же, видишь, пошел рассказывать про брата то, что ему не нравится. Нет, в этот момент, баракаллаху фикум, вот это гиба ваджиба. И поэтому, если валиль амр, мусульманин, какой-то человек, что-то о нем плохо говорят, как говорят ученые, исходя из этого хадиса, является ваджиб обязательным идти и сообщить об этом. Или же человек, баракулуфикум, который несет вред другому человеку, как шейх Утаймин приводит пример и говорит, что, допустим, некий человек занимает деньги у тебя, допустим, или же нет, сидит с тобой, так сказал, сидит с тобой, ты ему какие-то секреты рассказываешь, а он потом в каком-то маджлисе рассказывает про все твои секреты. И если ты оказался в этом маджлисе, тебе ваджиб прийти к тому человеку и сказать, поберегись этого человека и ничего ему не рассказывай, потому что он рассказывает твои секреты. Это не является гиба, это не является намима. А если же ты будешь скрывать, то ты, баракулуфикум, попадаешь, то есть подобен этому человеку становишься. И поэтому тот человек, от которого есть вред других людям, обязательно надо предостерегать других людей от вреда этих людей, баракулуфикум. Однако, придя, после этого Аллах отправился Пророку Саусам, чтобы обо всем ему рассказать. Однако, придя, он обнаружил, что откровение по этому поводу опередило его. Когда тот человек привел посланнику Аллаха Саусам, чтобы извиниться, Пророк Саусам уже собрался в путь и сидел на своей верблюдице. Он сказал: «О посланник Аллаха, мы просто беседовали в пути, чтобы сократить его тяготы». Ибн Умар рассказывал, он выглядел, то есть Ибн Умар смотрел, он выглядел привязанным к подпруге верблюдицы пророка Саусам, и его ноги ударялись о камни. То есть он бежал за пророком Саусам, и он повторял: «Мы просто беседовали, шутили». А посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, говорил ему только одно: «Не над Аллахом ли, его знамениями, его посланником вы издевались?» Он не обращал на него внимания и ничего не добавлял к сказанному. Шейх, хафизахуллаху тааля, говорит, этот раздел баракулуфикум, Аллахи, братья, поверьте мне, вот сейчас читая этот хадис, думаю, вы понимаете, нефак в наше время распространился на саллаху аля фаляфи. Мы личности не обвиняем в нефаке, один Аллах знает, что в сердцах у людей. Но мы говорим, что действия мунафиков или же признаки мунафика распространены. И вот один из признаков мунафиков – это поношение ученых. Поношение ученых. Бабу манхазаль обещаен фиги викруллахи валь Курану Расуль. То есть о халатном отношении к тому, в чем упоминание, в чем упоминается имя Аллаха, или же халатное отношение к Курану или к его посланнику. Саллаху ассалям. Ат-таухиду л-халис фил-кальб. Баль аслю ат-таухид ля юджаму листейза биллахи ва Расули ва биль-Куран. Шейх говорит, что настоящий таухид в сердце человека, основа таухида не может быть, то есть присутствовать в сердце вместе с халатным отношением к Аллаху или издевательством над Аллахом, над посланником или Кураном. Лянна листиза муарида ва таухид муафика. Потому что истиаза – это то, что противоречит, а таухид – то, что соответствует. Валихаза каля баду ахлил ильм аль-куфр навуан. Поэтому некоторые ученые делят куфр на два вида и говорят: муаридун, то есть кафир муаридун, те, кто отвращаются, и есть муаридун, те, кто противоречат. Муаридун, кама каля Аллаху тааля, баль акторум ля ялимун аль-хака фаху муаридун. То есть большинство из них не знает истины, поэтому они отворачиваются. Валь муаридун противоречие гум муджадилюн, те, которые спорят. Валь лавина юаридуна бианвайль муарадат ля ажи итфай нурилля, те, которые начинают противоречить и спорить для того, чтобы угасить свет Аллаха. Ва минзаль калистиза ва нахви. И подобно им, это те, кто издевается над, то есть издевается над Аллахом. Поэтому мы говорим: смотри, эти люди муаридун, которые поносят ученых. Что вы хотите за этим поношением? Что вы хотите за тем, что сказать, что Ибн Баз, Альбани, Утаймин, что они там кафир или что они фасики? Что вы этим хотите? Вы хотите просто-напросто угасить свет Аллаха, который они доносят до людей? Чтобы люди не узнавали таухид единобожие? Чтобы люди не знали, как Аллах субхана ва тааля правильно поклоняться, как правильно совершать молитву, как правильно поститься, как правильно делать хадж, как правильно давать закят, как правильно жениться, как правильно разводиться, как правильно хоронить мертвого, как правильно судить по законам Аллаха субхана ва тааля. Вот это вы хотите? Аллах, это брат, если они даже говорят, мы это не хотим, мы им не поверим. Потому что их дела свидетельствуют об этом. Их дела свидетельствуют об этом. Так или не так? То есть если в наше время сказать, что все эти ученые, Ибн Баз, Усаймин, Альбани, Ильяч, Надаима, все они мунафики, все они правительственные ученые, слушать их нельзя, а надо слушать только тех муджаидов, которые воюют. Яхи, покажи мне, где ученый, который воюет. Покажи мне ученого, который воюет, который обладает знанием. Покажите мне. Они такие есть, но они скрытые. Они такие есть, они скрытые, о них нельзя знать. Они скрыты от меня, от тебя, от меня тоже они скрыты. Это баракулуфикум, ты свидетельствуешь против себя, что ты Абу Джахль. Что ты джагиль и ничего не знаешь. Почему? Потому что у тебя нет связи с учеными. Потому что твои ученые, у тебя нет связи с ними, твои ученые где-то воюют. Или же твои ученые, как они говорят, переполнены тюрьмы учеными. Хорошо, если тюрьмы настоящими учеными. Если ты говоришь, то, что тюрьмы переполнены настоящими учеными, это свидетельство тому, что ты абсолютно невежда. Почему? А потому что если ты не докажешь, что ты посещаешь эти тюрьмы, один-два раза или три раза в неделю, чтобы брать знания у этих настоящих ученых, тогда я скажу, у тебя знания есть. А если ты мне не докажешь, что ты посещаешь эти тюрьмы, тогда как до тебя знания доходят? Как до тебя знания доходят? Или у вас как у суфистов? Валлахи, брат, я удивляюсь. Вот тот, кто изучает суфизм, то есть про выявление суфистов, их качество, их огромное количество ты находишь в тех времена, в тех братьях, которые в наше время ложно кричат о джихаде и так далее. Суфисты, суфисты. Я говорю, как суфисты. Порицает нам, вы не делаете зикр, запрещаете нам делать зикр. Точно так же вы не делаете джихад и не порицаете делать джихад. Один из братьев задает вопрос, почему в наше время ученые призывают джихаду и не делают джихад. Задает вопрос. Проблема в том, что ты, брат, не понимаешь, что такое джихад. Так или не так? Мы читали со слов Ибн Аль-Кайма, что такое джихад. И в наше время, кроме ученых, никто не делает джихад. Кроме ученых, никто не делает джихад. Баракулуфикум. И поэтому вот этот признак, то есть поливание ученых, баракулуфикум, поношение ученых, это баракулуфикум, признак мунафиков. И в своей основе за этим стоят мунафики. А потом просто некоторые невежественные люди попадают под дават этих мунафиков. Попадают под дават этих мунафиков. Как вот здесь мы тоже прочитаем, что некоторые баракулуфикум попали под дават этих мунафиков. Когда эти мунафики порицали, то есть поносили Аллах спонтан, некоторые там присутствовали и не порицали это. Некоторые присутствовали там и не порицали. И Аллах Субхану Атоле, но потом они покаялись. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Атоле говорит, «Инна фуан таифатин, ну аддиб таифатан минкум». Если мы и простим часть из вас, кого Аллах Субхану Атоле, о ком говорит в этом аяте, если мы простим часть из вас? Ученые говорят, что это были те верующие люди, которые присутствовали в этом маджлисе и услышали порицание этих мунафиков, то есть слова этих мунафиков, и не порицали их. Попали, видите, под действие. Даже сподвижники баракулуфикум попали под действие мунафиков. А что тогда сказать про искренних наших братьев и сестер, молодых, 18-летних, 20-летних, 25-летних, которые попадают под дават этих мунафиков? Оля хауля, оля кот, или бля. Тем более они могут попасть так же или так. Поэтому действия они одни и те же действия. То, что было во время Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, оно в наше время то же самое повторяется. Просто меняются лица и имена. Ватилька ля яму нуда у лягабайна нас. Всевышний говорит, эти дни, которые мы чередуем у людей. То есть одни и те же события, баракаллаху фикум, повторяются. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал про Куран, фиги викрукум, афалята ахлюн. Фиги викрукум. То есть в Куране про вас сказано, в напоминании о вас. Напоминание о вас. И поэтому, если ты хочешь о себе найти, то есть кто ты есть, знай, что в Куране твое описание есть. Как это засвидетельствовал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Валлаху мустаан. Шей говорит, и поэтому, то есть, извиняюсь, должна быть, мы говорили, помните же, со слов Ибн Аль-Кайма, джихад с мунафиками. Вот с этими временами, вот с этими мунафиками в наше время и надо делать джихад. Те, которые день и ночь кричат, некоторые из них джихад, джихад, джихад, они на самом деле мунафики, и с ними надо воевать. Вот против них и надо делать джихад. И еще раз повторяю, я про всех не говорю. Многие из них искренние, хорошие братья и сестры, может быть, просто им не хватает знаний. Также среди них есть правильные, хорошие со знаниями люди, но люди их не так понимают. То есть, чтобы кто-то не обобщал мои слова, баракаллаху фикум. И не говорю, что Ринат сказала всех тех, кто призывает джихаду, что они мунафики. Аузу биллях, я такого не говорил, как те братья лгуны. И тоже, опять же, я уверен, что это какой-то мунафик или кафир востоковец сказал про нас, что мы сказали, что муджахиды не умеют делать омовей, не умеют подмываться. Только для того, чтобы отвратить людей от изучения таухида. Только для того, чтобы отвратить людей от изучения таухида, от изучения шариата, чтобы люди нас не слушали. Мы же от себя ничего, братья, не рассказываем. Мы все рассказываем только со слов ученых. Даже свидетели вот этой дауры. То есть то, что мы сейчас читаем, читаем слова шейха Салиха аль-Шейха, читаем вам слова шейха Утаймина, читаем вам слова шейха Фаузана и других ученых, баракаллаху фикум. А эти люди, востоковеды, которые сидят за этих форумах, лжемунафики, вылавливают просто-напросто хороших, ревностных, невежественных мусульман и отвращает их от нашего давата, то есть от того давата, который мы доносим до братьев и сестер. Цель у них известная, баракаллаху фикум, но мы просто попадаемся под это. И поэтому мы должны делать джихад против этих мунафиков, джихад против этих востоковедов, которые сидят за этими форумами. Аллаху мустаан. Тайб, шей говорит, «Фаттаухид истислям валинкият вакабуль ватаавим». То есть таухид – это предание, следование, принятие, возвеличивание. Вальхуз валистиаза обещает фиидикруллай аль-Курана у Расуль хадви муарада. А издевательство над поминанием, над тем, в чем есть поминание Аллаха, над Кораном или над посланником – это и есть противоречие. Лянна умунафин ли тавим, так как это противоречит или же отрицает, противоречит возвеличиванию. Валихаза сара куфран куфр куфран акбар билляй заоджаль, поэтому это становится большим куфром. Валя яздру листиаза билляхи оби расуля оби куран мин кальби муахид ясен. И невозможно, чтобы из сердца единобожника вышло издевательство над Аллахом, посланником или же Кораном. Балля вудда ан якуна има мунафикан ау кафиран мушрикан. Он должен быть, то есть, одним из двух. Либо он мунафик, либо кафир-мушрик. Либо мунафик, либо кафир-мушрик. Видите? То есть, тот, кто издевается над Аллахом, тот, кто издевается над Кораном, тот, кто издевается, баракулуфикум, над посланником, он либо кафир, либо мушрик. Третьим не может быть. А, либо мунафик, либо мушрик. И поэтому, вспомните аяты, в прошлом разделе мы говорили, «Луман юаззим шаир Аллахи фаиннаха мин такваль кулюб». И тот, кто возвеличивает обряды Аллаха, а мы сказали шаира или обряд, это то, что Аллах Субхану Аталию обязал нас возвеличивать. То, что Аллах Субхану Аталию обязал нас возвеличивать. И мин шаир илля, как сказали уляма, уляма. То есть из обрядов Аллаха Субхану Аталию, которые нам приказано возвеличивать, это кто? Ученые. Ученые. Потому что у нас огромный контекст баракалуфикум в Коране и Сунне о достоинстве ученых, которые нас обязывают уважать ученых, которые нас обязывают любить ученых. И поэтому тот человек, который баракалуфикум, как говорит здесь шейх, тот, кто издевается над Кораном, посланником, или же тем, в чем есть поминание Аллаха спонтали, это человек либо кафир, либо мунафик. Либо кафир, либо мунафик. Третьим он не может быть. Каля баб мин аль-газль, раздел о халатном отношении, аль-газлу хиляфу джид. То есть газль, халатное отношение, это то, что противоречит джид, серьезному отношению. Васифатуху ан ятакаллям биль калям фи иль газль. То есть, что такое газль, издевательство или халатное отношение? Когда человек говорит о чем-то халатно, валистиаза, издеваясь, валяиб, порицая, имма билляхи, либо об Аллахе, либо о Куране, либо о посланнике. Билляхи о биль Куране, о биль Расуль. Вакавли шейх рахимулат бабу ман газль обещай. То есть, слова шейха, то есть, глава о халатном отношении к чему-то. Альба гази ги алляти Юзкар Бадага Василия Тульгазль. То есть это ба, то после чего говорится о том, над чем издевается, к чему относится халат. Вальвалляти Ядкар Бадага Магазаляфиги Аззахир Гуатсани. Или же второе, когда говорится, то есть первое, чем издевается, то есть первое ба, перевод, чем издевается, второе, над чем издевается. Аззахир Сани, то есть более правильное мнение, что здесь подразумевается второе, то есть над чем издевается. Аль-Ауалян Баб Манхазаль обещаем фи викру Аллахи Аль-Курана Ур-Расуль, то есть первое халатное отношение к тому, в чем упоминается имя Аллаха, или же халатное отношение к Курану или к посланнику. Яни Закар Аллаху Хазилян, то есть кто-то халатно вспоминает об Аллахе с халатностью. Ва Закар Аль-Курана обещаем фиги Хазаль, или же вспоминает о Куране с издевательством. Ва Закар Расуль обещаем фиги Хазаль, или же халатно вспоминает с халатностью о пророке саллаллаху алейхи ва саллям, то есть с издевательством. Я не газаль ва хуа ядкуру хадзиль ашья. То есть он издевается или халатно вспоминает, с халатностью говорит об этих вещах. Вот тани второй, ман газаль обещай фи викрулла. Тот, кто издевается или халатно относится к тому, в чем есть упоминание Аллаха. Я не кана аль мустахза биги ауль магзуль биги хуа викрулла. То есть то, над чем издевается или к чему относится, или к чему халатно относится, это то, в чем есть поминание Аллаха. Ауль Курана, Урасуль, или Куран, или послание. Вамалюман намана гуаттани. То есть второй смысл. Понятно, что здесь подразумевается второй смысл. Лянна шейх юриду аналь мустаза биги у Аллаху Урасуля у Куран тибан ли насляй. Шейх, то есть имел в виду, что тот, над кем издевается или халатно относится, это Аллах, посланник или Куран, в соответствии с контекстом аята. Фамунасабату гадаль бабли китаби таухид захира. Соответствие этого раздела книги Единобожия ясно и понятно. Вахуан нальхазля валистиаза билляхи уби расуля уби куран мунафин лясы таухид. То, что издевательство над Кураном, Аллахом и его посланником является тем, что противоречит таухиду. Вакуфрун мухриджун мин аль милля. И является неверием, который уводит человека из ислама. Валякин биду абитыхи. Однако у него есть свои условия. Вахуа мазакарна бин анна листиаза гуал интихас валляй валь сухрия. Когда мы сказали, что издевательство это тогда, когда человек унижает, халатно относится, то есть, или же издевается. Якуну билляй джалля уаля ван якуна бир расуль, то есть, в отношении Аллаха, или в отношении посланника, у якуну биль Куран, или в отношении Курана. Хаза гуа лязи джаа фигин нас, это то, на что указал аят. Каля джалля уаля, валейн сальтахум ля якулюна инна макунна нахуду ва наля аб, а билляхи ва аяти ва расуль, якунтум тастазиун ля та тазиру хат кафартум бада иманикум. То есть в аяте рассказывается о том, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, И если ты их спросишь, они, конечно, скажут, мы просто беседовали и шутили. Скажи, куль, абилляхи ва аяти, над Аллахом и его знамением и посланником вы издевались? Ля та тазиру бада иманикум. Ля та тазиру каткафартум бада иманикум. Не извиняйтесь, вы стали неверными после вашей веры. Фаман истамка саллаху джалля ва аля, тот, кто унижает Всевышнего Аллаха. Аугазаля бивикри лилляхи джалля ва аля, или же халатно относится к тому, в чем есть поминание Аллаха. Я не хина мазакар Аллаху джалля ва аля истаза угазаля. Валям юзири та'зим физалик, фатанакас Аллаху джалля ва аля. То есть, когда он вспоминал Всевышнего Аллаха, смотрели, поиздевался же, или халатно отнесся к этому. Или же не возвеличил Аллах субхана таля, не показал величие Аллаха субхана таля, этим самым он унизил Всевышнего Аллаха субхана таля, камаяфа любад аль-фасаха, как это делают некоторые нечестивцы, валязина якулюна аль-калима таля юлькуна ля-габалина, или те, которые говорят о чем-то, не обращая внимания, не считаясь тем, что они говорят, таго бибады им сабаина харифан, и это заводит их в ад на 70 лет. Аугазали бель-куран, или же халатно относится к Курану, уистаза бель-куран у сунна, или же издевается над Кураном и сунной, я не видно вии саласлям, то есть издевается над пророком саласлям, фаиннаху кафир аль-куфр аль-акбар, мухридж мин аль-мири. Этот человек является кафиром, большим куфром, и в это вводит его из ислама. Хаза добиту газабаб, это и есть условием этого раздела. Ваяхруджу анзалик аннаху ля уистаза бидин. Исключением этого является, если человек издевается над религией, то есть как издевается над религией. Фаинна льсиаза бездин фии тавсиль, то есть издевательство над религией, в нем есть, то есть тавсиль. Надо, то есть бывают разные случаи. Фаин аль-мустази аутаб лиддин, тот человек, который издевается или же поносит религию, уалляйн уль-дин, тот, кто проклинает религию, аль-мустази биддин, или издевается над религией, кад юриду дин аль-мустази би. Иногда, мустаза би, иногда человек, это у арабов принято, то есть, альхамдулля, в русском языке, иншалла, такого нет, может быть, где-то есть, я просто не знаю. Но у арабов так принято, когда арабы, то есть, ругаются и начинают поносить религию, или же издеваться религией, или проклинать религию. И шей говорит, иногда человек имеет в виду, то есть религию этого человека, то есть не как ислам, а имеется в виду его нравы. Ля юриду дин аль-ислам аслан, то есть он не имеет в виду саму религию ислам. Фаляджу истязауза ля вахид мин таляса, то есть и его издевательство не возвращается к одному из трех, то есть к Курану, посланнику или к исламу. Валихаза на куль, поэтому говорим, аль-кафир якуну акбар фиман истаза и закана би ахади в таляса ля те, закарно. То есть мы говорим, что куфр будет тогда большим куфром, если человек будет издеваться над одной из тех трех вещей, о которых мы говорили выше. У нас сатали али, на которую указал аят. Аукана раджин ля ахади фаляс, или же возвращается к одному из этих трех вещей. Амма издакана ли стеза убещай хараджан валик фаинна у якуна фи тавсиль. А если же это выходит за границы трех тех вещей, то есть куля билля и ваяти ва расули, заходит за Куран Аллаха и посланника, тогда там есть тавсиль. Фаингазаля биддин, то есть если человек издевается над религией, фаюнзару, галь юриду дин аль-ислам, а у юрида тадайюн аль-фулян. То есть когда человек поносится, ругается с кем-то и говорит, да твоя религия, да я твою религию и так далее, вот так начинает поносить, валя язубил. То есть мы у него спрашиваем, ты имеешь в виду религию ислама или имеешь в виду религию этого человека, в смысле нрава этого человека? Масаньяти вахид мин усамин, якуль ястазиу масаль бихаяти ахадин нас. То есть как это проявляется? Кто-то приходит, допустим, из мусульман и издевается над внешним видом какого-то человека, то есть над бородой, или же над его одеждой, или же над короткой его одеждой. Начинает издеваться, поносить ее. То есть этим самым издевается над религией, но мы по ракулуфикум не торопимся, так фирму делаем. Хайяту якуна фи альтизам бисунна, то есть издевается над какой-то вещью, то есть которой проявление сунны. Фальгаза якуна мустазиан, то есть этот человек является издевающимся. А истеза лази юхриджу мин аль-милля, то есть то ли истеза, который вводит его из ислама, то есть то издевательство, которое вводит его из ислама, аль-джаваб ля, нет, говорит шейх. Лянна хазаль истеза раджуля тадайюн хазаль мар, потому что, может быть, это издевательство возвращается к самому этому человеку. То есть он не смеется человек над бородой, как борода из религии, как обряд религии, а смеется над бородой этого человека, над бородой именно этого человека, как бородой, то есть над волосами, которые растут человека отсюда. Из лица выходит, а не над самой бородой, как то есть часть религии. Валяй сараджуля один астан, а к религии не возвращается, фаюарру бианнахаза мин суннати наби, бианнахаза суннату ани наби. Этому человеку надо рассказать, что вот эта борода, что тот человек, который отпустил бороду, он это сделал из-за того, что это сунна пророк сался. Фаида алима аннаху сунна, если он узнает, что это сунна, вакарра бидалик, согласится с этим. Ванна набию фааляху, и то, что пророк саласлям делал это, сумма стаза, и потом все равно будет продолжать издеваться, бимана и станкаса, то есть как издеваться, начнет унижать, аугаза абиддин, халатно относиться к религии, иттиба и сунна, как бы халатно относиться к следованию сунни, маа ильмихи, зная бианна сунна, что это сунна, ва икрарихи биссиха текауни сунна, и с тем, что он согласится, что это сунна, хаза раджили стязабир расуль, это уже возвращается к издевательству или к поношению, или к халатному отношению к посланнику, это вот человек из ислама. То есть первое, чтобы он узнал, второе, чтобы он с этим согласился. Потому что человек может быть узнает, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям носил бороду, но не согласится, скажет, ну это в те времена так было. Тогда такая мода была, все носили бороду, а в наше время нет. То есть не надо торопиться ему такфир делать, баракуллаху фикум.